Майор Меллой уделил мне всего 5 слов. Выслушав сержанта Зима, он произнес 3 из них. «Это действительно так?» «Так точно, сэр», — ответил я, и на этом мое участие в разговоре кончилось. «Майор Меллой», — сказал капитану Френкелю, «есть какие-нибудь надежды на то, что мы сможем сделать из него человека?» «Я уверен, что есть, сэр», — ответил капитан Френкель. Тогда майор Меллой сказал: «Раз так, ограничимся административным наказанием». И, обращаясь ко мне, добавил: 5 плетей. Во всяком случае, меня не заставили долго ждать. Через 15 минут доктор закончил проверять мое здоровье, а начальник охраны надел на меня специальную рубашку, которую можно было снять, не снимая наручников. Она застегивалась на молнию на спине. Уже звучал сигнал к построению для вечерней поверки. Я чувствовал себя точно во сне. Все происходило будто бы не со мной. Потом я понял, что так бывает, когда перепугаешься до безумия, как в ночном кошмаре. Зим вошел в караулку, едва звучал сигнал. Он бросил взгляд на начальника охраны, им был капрал Джонс, и тот вышел. Зим подошел ко мне и сунул что-то мне в руку, шепнув: «Вот, зажми в зубах, помогает. Мне в свое время помогло». Это был резиновый загубник. Такие нам давали на учениях по рукопашному бою, чтобы сохранить зубы. Я сунул его в рот. На меня надели наручники и вывели наружу. Зачитали приказ: «За преступную небрежность в условиях боевых учений, в реальной обстановке, повлекшую бы за собой смерть товарища». Потом с меня сняли рубашку и привязали к столбу. Тут выяснилась странная вещь. Когда порют тебя самого, это гораздо легче, чем смотреть на порку со стороны. То есть это, конечно, не выезд на пикник. В жизни мне больнее не бывало, а ожидание очередного удара гораздо страшнее, чем сам удар. Но загубник помог. Я только раз застонал, и то никто не слышал. И тут еще одна странность. После мне ни словом никто не напомнил о порке, даже наши ребята. Зим и другие инструкторы относились ко мне точно так же, как и раньше. Доктор, осмотрев меня, смазал чем-то мою спину и велел приступать к несению службы по полной программе. Я даже малость поел за ужином и принял участие в общей болтовне за столом. Административное наказание вовсе не оставляет следов в твоих документах. Запись о нем по окончании тренировок в лагере аннулируется, и службу начинаешь совсем как новенький. Остается другая отметина. Ты сам никогда не забудешь этой порки.